Первее по развязании своим дьявол ишет из бездны Рим нечестием порази со всеми западными странами и пошед до нашего царства на пути Литву отступлением плени. Прежде всего, освободившись от пут и выйдя из бездны, дьявол поразил нечестием Рим со всеми западными странами и пошел к нашему царству, на пути пленив Литву, принудив ее к отступничеству. Та же по исполнении имени его и наше российское царство нечестием похити, и, конечне, воцарися всяким нечестием над всею вселенную, яко Август. Потом по исполнении имени его и наше российское царство нечестием похитил, и, наконец, воцарился всяким нечестием над всей вселенную, подобно Августу. И паки языческое богоненавидение, яко терния процвете, паки по всей земле усадися мучительство не мне прежнего, яко же до Христова Рождества, наипаче зельнее, а сем чтый да разумеет. И снова языческая ненависть к Богу проросла, как терновник. Снова по всей земле распространилось мучительство, не только не слабее прежнего, бывшего до Рождества Христова, но гораздо сильнее, о чем речь читающий сам поймет. И сиди, окаянный, не в капищном храме, но в Божией церкви, на месте святем, не идолом возглагола, но богомерзкими еретичествы и многообразными отступными иконами, некими трупы, мертвыми человеческими телесы, рекши нечестивыми людьми к разорению правды мучительством и богопротивством, возглагола к своему нечестию покоряющих, и ими на поклонение себе приведе, не покоряющихся же, смертью осуди избивати. И сел окаянный не в языческом храме, но в Божьей церкви, на месте святом, и возвестил о себе не через идолов, а через богомерзкое еретичество, через многообразные отступнические иконы, через трупы, мертвые человеческие тела, иначе говоря, через нечестивых людей. К разорению правды мучительством и богопротивством он призвал тех, кто покорялся его нечестию, и с их помощью принудил к покорности других, не покоряющихся же осудил на смерть. И на севере угнездися на возлюбленном своем месте, я же с небеси падшая денница, восходящая за утро. И на севере угнездился на любимом своем месте, как с неба упавшая утренняя звезда, на другое утро восходящее вновь. Речебо треклятый себе во уме, и взыди на святое церковное небо, и постави престол свой, выше звезд небесных, святых церковных учителей, и сиди на высокой горе, благочестием светящийся, в христианском на севере царстве, в российском государстве, и паки на горах высоких, в Божиих церквах, на облацах небесных, на святой апостольской проповеди, подобием сравняяся Вышнему. Ибо велел треклятый сам себе и взошел на святое церковное небо, и поставил престол свой выше звезд небесных, святых церковных учителей, и сел на высокой горе благочестием светящийся в христианском царстве на севере, в российском государстве, на горах высоких, в Божьих церквах, на облаках небесных, на святой апостольской проповеди, внешне уподобляясь Всевышнему. «Егда еще беше на небеси, помысли поставите себе престол на севере». Прежде, когда еще был на небе, он решил поставить себе престол на севере. Того ради Творец наш, Господь Бог, ведая его злоковарство як отщится человеческий род весь погубите в смерть, предвозвести во оберегание избранным своим, своими пророки, хотящие быть и на кончину времен, яко от севера лукавство изыдет, и коверным глаголит, и соблюдутся от злых, лжа от севера изыдет на вся живущая на земли, сирич на вся мыслящая земная, и на небесех никоего же блага помысла неимущая. И потому Творец наш Господь Бог, ведая его зло коварство, зная, что пытается он весь человеческий род предать смерти, и дабы уберечь избранных своих, возвестил через своих пророков о том, что должно случиться в конце времен, что с севера придет соблазн. И верным он говорит, пусть берегут себя от злых, ложь распространится с севера на всех живущих на земле, то есть на всех мыслящих о земном, а на небо не обращающих благих помыслов. Идея, что Антихрист придет с севера, восходящая к пророчествам Иеремии, книга пророка Иеремии, глава 1, стих 14, глава 4, стих 6, глава 6, стих 1, была высказана Петром Дамаскином, 12 век. Смотри «Перец. Историко-литературные исследования. Санкт-Петербург, 1900 год, страница 10. Ее развивал инок Авраамий, прилагая к Никону. Смирнов, страница 18. Итак, о невидимый змей. Проклятый дьявол входит в изобретенные своя сосуды, во двоицу окаянных человек, царя и патриарха, и бывает нечистая троица, юже виде богослов в трех нечистых духах, змия и зверя и лживого пророка. Итак, невидимый змей, проклятый дьявол, входит в найденные сосуды, в окаянную пару царя и патриарха, и образуется нечистая троица, та, что видел богослов в трех нечистых духах, в змии, звере и лживом пророке. И палит же святые и прочие исповедницы Христовы, истолковаша змея в дьявола, звери же в антихриста, сирич царь лукавый. Лживого же пророка, духовного чина начальника, рекше патриарха. И палит же святой и прочие исповедники Христовы толковали змея как дьявола, зверя как антихриста, то есть царя лукавого, лживого же пророка как духовного чина начальника, то есть как патриарха. Слово Ипполита об Антихристе было напечатано в так называемом Иосифовом соборнике, изданном при патриархе Иосифе в 1647 году. Смотри, Невоструев, слово святого Ипполита об Антихристе, Москва, 1868 год. «И так обывает Троица Пребеззаконная, Пресвятой Троице противница, и соисходящими из нея, подобными себе, треми же духи нечистыми, яко жабами, сирич какову жабу, рекше хулу, змий, и же есть отец лжи, испустив на пренебесного истинного отца света. Такову же гадину злохуление отрыгну от всеядостного своего богомерзкого сердца, и зверь, Антихрист, рекше сын беззаконный, на преблагословенного Агнца Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Подобне же и третий злобесный лжепророк, и же есть дух лстеч, рекше патриарх, изблева от злага своего сокровища сердечного хулу на истинный и святый дух. И так образуется Троица Пребеззаконная, Пресвятой Троице противница, и из нее исходят три же духа нечистых, как жабы. То есть, какову жабу, иначе сказать, хулу, змий, то есть отец лжи, испустил на пренебесного истинного отца света, таковую же гадину, то есть злобную хулу, отрыгнул от всеядного своего богомерзкого сердца и зверь Антихрист, то есть сын беззаконный на преблагословенного Агнца Божия, Господа нашего Иисуса Христа, подобно тому и третий мерзкий лжепророк, то есть льстивый дух, иначе сказать, патриарх, изрыгнул из греховных тайников своего сердца хулу на истинный и святой дух. И тако в лепоту наречется совершенная Троица пребеззаконная, пресвятей истиней, пресовершенней живоначальной Троице противница и святей вере разорительница. Ея же мрачные поклонницы, окаяннее отступницы, отторгают истинных поклонников от истинные святые живоначальные Троицы. Ова многообразными томлениями и мучительствы, ова же многообразными лщениями, злохитрыми ухищрениями, еретическими прелестями, и же сплетоша яко некую сеть своему нечестию богомерзкую славу, на увязании пагубу себе и прочим, пореченному, в сети своей увязи грешник, и теми прославляют отца своего, прельстившего их дьявола, и же по исшествии из бездны глаголы им живущим на земли и мыслящим земная, а на небеси ничтоже имущим, сотворите образ зверю, сирич отступления и зверообразное мучительство. Итак, вот удачно названа настоящая Троица пребеззакония, пресвятой истинной, пресовершенной живоначальной Троице противница и святой веры разорительница. Ее же мрачные поклонники и окаянные отступники отторгают истинно верующих от истинной святой живоначальной Троицы, одних многообразными терзаниями и мучительствами, других многообразными обольщениями и злохитрыми ухищрениями, еретическими обманами. Эти обманы своему нечестию богомерзкую славу сплели, как некую сеть, и увязают, и гибнут в ней сами, и других губят, сказано, в сети свою вяз грешник, и тем прославляют отца своего, прельстившего их дьявола. Ибо дьявол, выйдя из бездны, повелел им, живущим на земле и мыслящим о земном, а не о небесном, изобразить зверя, то есть отступить от веры и предаться звероподобному мучительству. И каков образом вепрь польский люд бывает к растерзанию плотскому? Таковым же образом сотворите, повеле дьявол, своим другом, окаянным еретиком, зверя, антихриста, сугубо убивательно, душу и тело, душу мечем нечестия, отлучающая от Бога, тело же мечем, различающая от сия тленная жизнь. И каков вепрь степной, люто терзающий плоть, такого вот зверя повелел дьявол сотворить друзьям своим окаянным еретикам. Но зверь этот антихрист вдвойне убивает и душу, и тело. Душу мечом нечестия отлучает от Бога. Тело же простым мечом разлучает с этой тленной жизнью. И так образ зверя всяк, помраченный тьмою нечестия, окаянный еретик носит в себе, зверину злобу изблевает на кроткое христианское стадо, от божественные же руки и ограды овец приводящие к своему богомерзкому уставу и нечестию. Итак, вот образ зверя всякий окаянный еретик, помраченный тьмой нечестия, носит в себе, и он изрыгает звериную злобу на кроткое христианское стадо и исторгает овец из-под божественной защиты и уводит их к своим богомерзким порядкам и к нечестию. Нечестие же его удивительно реку за пестротное его и за лживое злохитрство, яко сплетение чести с благочестием, клятву же с благословением, мучительство с щедротами, милость с немилосердием, кротость со зверством, бесчиние с благочинием, здравое со вредящим, смертное с пребывающим, волка с агнцем, благословенное древо с проклятым, трисоставный с двучастным, церкви с костелом, попежники со священники, западные с восточными, ляхи с иподьяконы, поляки с причетники, мощи святых с еретическими трупами, иконы святые с богомерзкими образы, искращенни рещи, каждого святыня нечестивая близ себе имеет и сквернение по образу пестрого зверя рыся. Разделите же лицемерие от лукавства немощно, понеже пестрота зверина, по существу его срослену и мать в себе крепость, и сплетено нечестие с благочестием носят. Нечестие же его, с удивлением скажу, поражает пестротой своей и лживыми ухищрениями, ибо он сплел воедино нечестие с благочестием, проклятие с благословением, мучительство с милостью, милосердие с жестокостью, кротость со зверством, бесчинство с благочинием, полезное с вредным, смертное с нетленным, волка с агнцем, благословенное древо с проклятым, трисоставный крест с двухчастным, церкви с костелом, попежников со священниками, западных с восточными, ляков с иподьяконами, поляков с причетниками, дьячками, звонарями, мощи святых с еретическими трупами, иконы святые с богомерзкими образами, короче говоря, всякой святыни, соположено нечто нечестивое и скверное, как пятна у пестрого зверя рыси. Отделить же лицемерие от лукавства нельзя, ибо пестрота звериная на составные части неразложима и неразрывно сплетено нечестие с благочестием.